Глава 10. Портал вывел меня внутрь какого-то заброшенного здания, излюбленные места для демонов, решающих скрыться от людей. В таких строениях находиться опасно, поэтому и суются сюда лишь любопытные подростки и бездомные. Эти две группы людей чаще всего становятся жертвами иномирских тварей. Демон точно здесь. Чувствую очень яркий запах, словно здесь кого-то убили и забыли убрать тело, которое до сих пор гниет. 99-й уровень!» — определил легион по запаху. Всех, кто был до 100-го уровня, мог победить и магистр, выше уже выборочно, в зависимости от вида. А в редких случаях и внизу уровневой системы встречались столь опасные демоны, как Фламизар. «Уровень — это же система демонов, придуманная демонами, а не людьми!» — усмехнулся легион. «Поэтому вы до сих пор в ней не можете нормально разобраться!» Поэтому магистр пришел и на 99-й уровень, и на 10-й. Уровневая система казалась простой лишь на первый взгляд. Эти демоны отличались в силе между своих собратьев, а для людей они были одинаково опасны, а для экзорцистов, пожалуй, 99-й уровень в открытом бою победить не так просто. Я недавно получил ранг магистра, а вот тот, кто был ближе к архимагу, справился бы без проблем. Но я не за лекциями о классификации демонов сюда пришел. «А зачем же?» — поинтересовался легион. «До сих пор не понимаю, как ты умудряешься скрывать от меня самые важные мысли». «Сейчас увидишь», — мысленно усмехнулся я, не собираясь раскрывать свои главные секреты. «Заинтриговал». Я прошелся к центру помещения на первом этаже, под ногами зашуршал мусор. А затем твердо сказал: «Приди и подчинись». Энергия от моего тела разлетелась по всему зданию. Она создала порыв ветра и заставила шуметь разбросанный мелкий мусор. «Ты его не подчинишь!» — усмехнулся легион. Он никогда в меня не верил. Еще спрашивается, зачем тогда сделку со мной заключал? «Я это прекрасно знаю», — мысленно ответил подселенцу я и обернулся. Передо мной предстал уродливый демон, который, казалось бы, состоит из чистой тьмы, развивающейся за его спиной. Точно у твари был плащ. Из темноты выделялись лишь ярко-красные глаза. «Ну, привет!» — хищно улыбнулся я. «Не думал, что ты так просто окажешься в моей ловушке», — ответил он на демоническом языке и оскалился пастью, полной острых зубов. «Правда?» — наигранно удивился я. Демон накинулся на меня, но тут же ударился о щит голубого пламени, настолько тонкий, что он его не заметил. Огонь легиона обжег демона и выиграл мне время, чтобы достроить купол. Теперь тварь сама была в ловушке. «Интересно, а с уровнем демона его ум тоже повышается?» — спросил я у легиона. «Пока я подобного не замечал». «Да, после 100-го уровня ты их так просто не проведешь. Хотя ты использовал приказ. Смог починить его на секунду, и ему резко пришлось менять свои планы», — задумчиво ответил он. Я же приблизился к энергетическому куполу, окутавшему своего врага. Демон не был совсем идиотом и держался так, чтобы не касаться стенок барьера, которые будут причинять ему невыносимую боль. «Ты попался в ловушку так же легко, как и твои сородичи», — невозмутимо продолжил я. «Знаешь, где они сейчас?» «Отправились на перерождение», — прорычала тварь. «О, нет», — ответил я. И пальцы руки вытянулись, принимая демонические очертания. «Они умерли окончательно. Как думаешь, какая участь уготована для тебя?» Демон молчал, но зато легион не приминул вставить слово. «Сань, даже демоны не играют со своей едой, как это делаешь ты. Мне начинает казаться, что ты куда более жестокий, чем я думал». «Рад, что ты наконец это понял. С врагами я не церемонюсь», — мысленно ответил я. А пленник наконец заговорил. «Меня ждет забвение». «Возможно, если ты не ответишь на мой вопрос, то я обращу тебя в пепел, как любого, кто встанет на моем пути». В моих словах звучала сталь. «Слишком самонадеянно», — злобно ухмыльнулся он. «Рано или поздно ты встретишь противника куда хитрее тебя. Скоро среди демонов пройдет слух, и мы будем готовы к тому, что ты действуешь нестандартными методами экзорцистов». «Значит, жить ты не хочешь», — хмыкнул я. «Ладно». Я поднял руку, и по ней побежали язычки синего пламени. «Стой!» — демон тотчас сменил тон. А быстро он передумал. «Что, резко жить захотелось?» — усмехнулся я. «Задавай свой вопрос», — хмыкнул он. «Я только что его задал». Черный демон тяжело вздохнул и, понимая свое безвыходное положение, ответил. «Жить хочу, но не стану ради этого предавать своего владыку». «О, ты не настолько глуп, как я думал. А значит, с ним можно договориться». «А что ты можешь мне предложить?» — спросил я, вскинув бровь. «Верну этих сучек, которых забрал. Они еще живы». Я специально молчал секунду, после чего тихо ответил. «Этого мало даже для того, чтобы я отправил твою душу хотя бы на перерождение». «Предательство или забытье — таковы твои условия». Это не звучало как вопрос. «Такова цена жизни врага, но сам подумай о том, какую власть получишь, когда легион вернет трон». Кнут я уже использовал. Настало время пряника. Этот демон был не настолько силен, как русалка, вне зависимости от того, что говорит разница их уровней. Ее я бы контролировать не смог, даже если бы она согласилась. А вот если согласится этот демон, то моих сил хватит. Принудительно я бы никогда не смог кого-то согласия вполне. Только заполучить его как раз и была самая сложная часть этого плана. «И что же я получу?» Красные глаза твари загорелись. «Свой легион!» «Эй, ты давай не разбрасывайся такими обещаниями!» Мое предложение не понравилось подселенцу. «Тише ты, скоро сам все поймешь», — мысленно ответил я. «Ты не врешь?» — демон в ловушке не верил. С низшими было общаться куда проще. Они вообще верили всему, что бы я им ни сказал, и, кажется, теперь я понимаю разницу возрастающего с уровнем интеллекта. Но до человеческой хитрости моему пленнику все равно далеко. «Во мне душа великого породителя вашей расы. Как ты смеешь сомневаться в моих словах?» Мой голос звучал сталью. Демон не спешил с ответом. А я всем нутром ощущал недовольство легиона. Больше он не диктовал мне слова, которые должны были услышать демоны. А если и пытался, я, уже поняв принцип, делал все по-своему. Мне это нравилось. Так я не был полностью зависим от врага, сидящего в моей голове. «Я не сомневаюсь», — ответил пленник. «Тогда принеси мне клятву синего пламени», — велел я и просунул руку сквозь купол. Демон пожал мою руку и в нос ударил запах жженой плоти. Как бы ему не было больно, он не издал ни единого звука. «Я, Гарказариус, клянусь своей жизнью, что буду верой и правдой служить единственному владыке — легиону». Стоило ему это сказать, как я снял купол. «А теперь ты знаешь, что делать», — произнес я, и черная тварь кивнула. Позади него открылся портал, и он исчез. Повезло, что маги легиона демоны не могли противостоять, поэтому он практически не мог использовать свою силу, находясь в ловушке. Но не сомневаюсь, что скоро о моих методах будет знать каждая тварь, что сунется в Российскую империю. Теперь придется быть оригинальнее, но благо с фантазией у меня проблем нет. «Не хочу тебя расстраивать», — хмыкнул легион, — «но этой клятвы хватит не больше, чем на полчаса. Лучше бы ты послушал меня». Вместо того, чтобы ответить, я направился к выходу из заброшенного здания. Не стал отвлекать гончую от ее столь важной работы, поэтому вышел к ближайшей дороге и вызвал такси до здания ордена. Вернувшись, я принялся составлять отчет об осмотре дома Элеоноры и убийстве трех демонов. Но не успел и абзаца написать, как посреди кабинета открылся портал, и из него вышел Гарзакариус с двумя девушками в руках, которых он держал за верхнюю одежду в виде испачканных майки и рубашки, словно каких-то кукол. Он отпустил их, и девушки свалились на пол. Мне хватило лишь посмотреть на этих испуганных девиц, чтобы понять, они неодержимы. «Владыка, я еле успел. Забрал обеих с алтаря», — сообщил Гарзакариус. «Молодец, ты хорошо поработал», — ответил я и взглянул на часы, висящие на стене. «Ты заслужил награду». Я приблизился к демону, теперь нас разделяла половина шага. Одна из девушек была без сознания, а вторая так напугана, что тотчас забилась в угол и никак не реагировала на происходящее. «Рад служить», — оскалился демон. Моя рука вмиг обрела демонические очертания и с большим трудом впилась в его туловище. Это было сложно, но я нащупал сердце и сжал его. В кабинете воцарилась зловещая тишина, которую разбавляло лишь тиканье часов на стене. Гарзакариус обратился пеплом под моими ногами. С момента его подчинения прошло ровно полчаса. «Ты что, заранее подсчитал, насколько хватит клятвы?» — поинтересовался легион. Мне кажется, или в его голосе слышится уважение. Совсем другой тон, нежели был раньше. «Не обольщайся», — хмыкнул он. «Ну так что?» «Конечно, просчитать, насколько хватит твоей маны для подчинения, не составило труда. Банальная математика». Я же сразу понимал, что его желание служить мне не было искренним, а таких демонов надолго не подчинить. Зато если бы у него появилось хоть крошечное желание, хоть капли воли, он бы обратился к легиону, у меня бы получилось взять клятву навсегда, но я бы в любом случае не стал принимать ее от того, кто уничтожал людей. «Это убил его!» — хмыкнул легион, явно недовольный этим решением. «А ты поверил, что я оставлю жизнь хоть кому-то, кто убивал людей?» «Почти. Я еще удивился, что ты вдруг изменил своим принципам. Но радость оказалась обманчива. И вообще, если ты будешь делиться своими планами, то я смогу помогать. Нахрена нам секреты друг от друга в одной голове?» Снова он пытается меня провести. «Опять заладил», — протянул демон. «Нет, я подумаю над твоим предложением», — мысленно ответил я и вышел из кабинета. Состроил взволнованное лицо, вдохнул полную грудь воздуха и прокричал. «Помогите!» Из своих кабинетов тотчас стали выглядывать члены ордена с не менее обеспокоенным видом, что был у меня. «Ваше благородие!» — подбежал ко мне Роман Евгеньевич, пули вылетевшие из своего кабинета. «Что случилось?» Я жестом указал ему войти, изображая, будто у меня не осталось сил после того, что сделал. А если показать членам ордена, что все так легко, они от меня никогда не отстанут. Не стану же я им рассказывать, что девушек вернул тот же демон, что и похитил. «Святые!» — протянул Роман Евгеньевич, завидев девушек и то, что осталось от демона. Девушка, которая была в сознании, больше не дрожала и теперь непонимающе оглядывалась по сторонам. Вторая по-прежнему лежала в отключке. За ту минуту, что сюда шли члены ордена, мой белый подчиненный успел стереть дамам память, и последние дни они уже никогда не вспомнят. Пожалуй, он один из самых важных помощников, иначе не знаю, как бы я оправдывал большинство своих действий. «Вызовите скорую! Срочно!» — отдал команду Роман Евгеньевич. Член ордена, вышедший из соседнего кабинета, тотчас принялся звонить, но ему возразила подошедшая женщина на вид лет 30, очень ухоженная, в форме ордена. «Сперва нужно проверить девушек на одержимость». «Они чисты, уверяю», — тихо сказал я. «Ни к чему им задерживаться в подвале ордена, когда в этом нет никакого смысла. Девушки напуганы и обезвожены, им нужно в больницу или домой, чтобы восстановиться. По сравнению с теми, кто провел в мирах демонов месяцы более, эти две выглядели живее всех живых». «Ручаетесь своей лицензией?» — строго спросила она, на что я лишь кивнул. «Ваше благородие, вы неважно выглядите, может, вас тоже сопроводить в больницу?» — предложил Роман Евгеньевич. «Не стоит, но если никто не против, уйду сегодня со службы пораньше», — тихо ответил я. Возражений не нашлось, но Роман Евгеньевич решил сопроводить меня к выходу. «Возьмите служебную машину». «Разве можно их использовать для доставки экзорциста домой?» — уточнил я. В уставе было четко прописано, что машины предназначались лишь для нужд ордена. «После того, как вы вернули сразу двух девушек, вам все можно. Не сомневайтесь, глава не будет против». «Тогда не откажусь», — кивнул я, прикидывая, что так можно неплохо сэкономить на такси. Однако сомневаюсь, что это не единоразовая акция. Если я начну использовать транспорт не по назначению без особых случаев, со мной обязательно об этом поговорит глава ячейки, а мне пока этого не хотелось. «Как вы смогли вернуться прямо в здание ордена? Я думал, оно достаточно защищено?» — спросил Роман Евгеньевич. «Демонам здесь не нравится, только поэтому они сюда не суются. Они не такие уж идиоты и понимают, что им тут и двух шагов не сделать, чтобы их не заметили экзорцисты, а вся защита ордена не способна предотвратить открытие порталов». «Об этом нужно сообщить Михаилу Всеволодовичу». Помощник выглядел встревоженным после осознания этого факта. «Скажите, это все равно ничего не изменит?» Устало пожал я плечами. «Почему?» «Потому что невозможно полностью обезопасить себя от демонов. Все, что орден мог, он уже сделал». Роман Евгеньевич задумался и кивнул. «Конечно, орден все равно попробует усилить защиту, только это невозможно. Максимум, что они могут сделать дополнительно, нарисовать печати ловушки. Главное, чтобы это поручили не мне». Служебная машина отвезла меня домой, и во дворе я встретился с Азалией, выкапывающей один из цветков в саду. «Господин, вы сегодня рано», — улыбнулась она. «Что ты делаешь?» «Ах, это...» — она подняла небольшой цветок в руках вместе с землей. «Это растение может цвести круглый год, если обеспечить ему нужные условия. Вот и хочу посадить в горшок». «А еще оно отпугивает демонов», — добавил я. Азалия не могла этого не знать. Все-таки этот дом принадлежал ордену, и его слуги занимались облагораживанием двора. Здесь было много интересных растений, которые можно использовать в ритуалах. «От вас ничего не скроешь», — она продолжала улыбаться, а руки служанки покраснели. «Лучше бы ты делала это в перчатках». «Да, я об этом не подумала, но теперь буду иметь в виду. А зачем мне цветок? Хочу поставить его в комнате вашей сестры». «Почему в ее?» Этот ответ меня насторожил. Неужели не хватает охраны? «К ней интерес демонов куда больше, чем ко всем остальным членам вашей семьи. Возможно, из-за того, что запах от одержимости не выветрился окончательно». «Хорошо, надень перчатки, можешь хоть всю ее комнату уставить этими цветами». «Конечно, господин». Моим подчиненным они не помешают, а вот и незваных гостей отпугнут. Совсем немного. Если демон целенаправленно захочет проникнуть к Лизе, эти цветы, от которых бросает в дрожь, его не остановят. «Есть для меня какие-то новости?» — спросил я у служанки. «Ваша семья постепенно обживается. Олег Антонович сегодня отправился договариваться о стажировке в кузне. О причинах такого решения я знать не могу. Борис Олегович все дни проводит в медитации, стараясь вернуть утраченную магию. Ваш дедушка смотрит сериалы и пребывает в приподнятом настроении. Но Елизавета Олеговна сегодня находится в крайне меланхоличном настроении. Ей нужно время». Сестра всегда была крайне эмоциональна, и любые события в жизни надолго оставляли на ней отпечаток. «Орден знает лишь о том, что вы обживаетесь и ходите на службу. Никаких странностей за вами не замечено. А если они и есть, вне дома я их увидеть и не могу, чтобы не попасться, они это понимают», — тихо добавила Азалия. «Хорошо. Продолжай в том же духе», — кивнул я и отправился к дому. «Завтра мне предстоит тяжелая встреча, и к ней следует хорошо подготовиться». Тимур Алексеевич просматривал последние отчеты, сидя в своем кабинете. Его не радовало, что количество приходящих в этот мир демонов с каждым годом увеличивалось, а статистика уничтожения этих тварей оставалась прежней. Стоящий на столе стационарный телефон зазвонил, разрушая тишину. «Алло!» — ответил Архонт. «Тимур Алексеевич, это Роман Евгеньевич из Муромской ячейки. Вы просили докладывать сразу, как случится что-то необычное». «Слушаю». Архонт, в отличие от своего брата, графа, титула не имел, поэтому к нему, как и всем беститульным дворянам, обращались по имени-отчеству или просто господин, что, в общем-то, не уменьшало его привилегий в обществе. С каждым сказанным Романом Евгеньевичем словом глаза Архонта все больше расширялись. Сперва ему показалось, что это розыгрыш, но нет. Никто бы в здравом уме не стал бы так подшучивать над одним из глав целого святого ордена. Не найдется дурака, который не понимает последствий. «Демон прямо в стенах ордена. Вы уверены?» — переспросил Тимофей Алексеевич. «Именно так. И две возвращенных жертвы. Обставьте все так, что демоны не уносили их в свои миры, и мы нашли их где-нибудь за городом». Это было самым логичным решением, поскольку с момента похищения прошел всего день. «Конечно». «Он сказал, как смог найти конкретных личностей», — задал следующий вопрос Архонт. «Нашел демона, похитившего их, и отправился за ним, но это далось его благородию очень непросто». Роман Евгеньевич говорил о Демьянове с уважением, что еще больше удивило Архонта. Значит, парень в самом деле смог его удивить. И не раз, судя по отчетам. Но Александр Демьянов всего два дня как ходит на службу. Обычно маги осваиваются не меньше недели. «Ладно, у меня будет для вас новое задание», — сказал Тимофей Сергеевич. «Готов приступить. Вы написали в отчете, что магистр не пожелал брать вас на большинство заданий». «Этого больше не должно быть. Следите за ним, как хотите. Орден должен знать все о своих братьях». Особенно о тайнах, которые скрывает за своей душой Александр Демьянов. «Не уверен, что у меня это получится. Его благородие довольно скрытен в своих действиях», — замялся Роман Евгеньевич. «В таком случае я найду на ваше место того, у кого получится». После короткой паузы Роман Евгеньевич ответил. «Не стоит. Я справлюсь, вы это можете не сомневаться». «Отлично. Жду первый отчет в ближайшие дни», — улыбнулся Архонт. Этот прием всегда срабатывал, когда подчиненные начинали сомневаться в приказах. Нижний Новгород встретил меня моросящим дождем и слякотью. Ресторан «Дикая роза» располагался на окраине. Я специально выбрал для встречи с Черкасовым такое место, чтобы не привлекать слишком много внимания. На часах была половина одиннадцатого, я специально немного опоздал. Не слишком много, чтобы Черкасов покинул это заведение, и немало, чтобы достаточно его разозлить, а, как известно, подверженный эмоциям человек совершает куда больше ошибок. Я спокойно вошел внутрь и поднялся на второй этаж. Охраны не было. Черкасов не стал выставлять своих людей, чтобы меня не спугнуть. Но это не отменяло того, что много его людей находилось на втором этаже, и некоторые следили за мной с улицы. Как ожидалось, Черкасов снял весь ресторан, и здесь не было даже персонала, только его переодетые гвардейцы. А уж военную выправку узнать несложно, сколько бы они ни притворялись официантами. Все это было прекрасно видно через стеклянную входную дверь ресторана. Я вошел внутрь и сразу заметил единственный занятый столик. Лицо Черкасова вытянулось при виде меня, и он даже перестал есть второе. Я подошел и присел рядом. «Демьянов! Кто тебя послал?» — сразу спросил он, явно не веря, что у меня бы хватило ресурсов провернуть нечто подобное. «Никто. как ни в чем не бывало, ответил я. «Не шути со мной», — процедил он, и стоящий возле столика гвардеец достал пистолет и направил его на меня. Я лишь усмехнулся. «Вы правда думали, что можете безнаказанно орудовать на моих землях?» — спросил я. «Еще раз спрашиваю, кто тебя послал? Не ответишь?» Он кивнул мужчине с пистолетом, и тот снял оружие с предохранителя. «Вы кое-что путаете», — вновь усмехнулся я. Это представление начинало меня забавлять. «Хм, и что же?» — нахмурился Черкасов. «Это не вы пришли убивать меня, а я вас!» Щелкнул пальцами, и свет в ресторане отключился. А над ухом раздался протяжный крик человека.